Латвии было тесно. В центре ослепительно сияла самая красивая невеста. В центре ослепительно сияла самая красивая невеста. Гости веселились и гуляли, за столами всем хватило места. Ежеминутно поздравляли самую красивую невесту. Ежеминутно поздравляли самую красивую невесту. Самую красивую, самую счастливую, самую любимую невесту. Самую красивую, самую счастливую, самую любимую невесту. Ее губы целовал не смело, до конца не веря, если честно, то, что в этот день со мной сидела самая красивая невеста. То, что в этот день со мной сидела самая красивая невеста. Тостов было сказано немало, крики горько поднимались с места. И я был счастлив, ведь со мной стояла самая красивая невеста. Я был счастлив, ведь со мной стояла самая красивая невеста. Самая красивая, самая счастливая, самая любимая невеста. Самая красивая, самая счастливая, самая любимая невеста. Дни, как птицы вдаль, помчатся бойко, но однажды в памяти воскреснет, как я целовал под крики горько самую красивую невесту. Как я целовал под крики горько самую красивую невесту. Самую красивую, самую счастливую, самую любимую невесту. Самую красивую, самую счастливую, самую любимую невесту. Самая красивая, самая счастливая, самая любимая невеста.